Матерь Агни-йоги. Подняться над жизнью обычной не значит ли это войти в сферы необычности, которые окружают человека со всех сторон, стоит только устремить внимание поверх обыденности. Жизнь сопровождается смертью, а смерть только новая фаза жизни, в незримости сущего главная и большая часть жизни, хотя и невидима она глазу земному, как невидима большая часть айсберга. В невидимости сущего главное основание жизни. Даже близкое и далекое прошлое человека уходит туда же, даже вчерашний день. Так устремим взоры свои на невидимое, чтобы в видимости найти тот смысл, которого без невидимого не существует. Как же можно охватить сутки, отрицая ночь, или понять один полюс явления, отвергая другой его обуславливающий? Непрерывность протяженности линии, идущей от одного полюса к другому и связывающей оба в одно нераздельное целое, надо духом понять, чтобы в двойственности невидимых глазу явлений не потеряться и не упустить сияющие нити действительности. Овладев пониманием явлений обоих полюсов, можно встать в точке их уравновешивания, чтобы утвердить свою власть над ними. Только охватывая явление в целом, в его двойственности, можно его постигать. Постижение, понимание и овладение – только ступени лестницы могущества Духа.